День за днем я бродил в тумане, боялся, что больше никогда ничего не увижу. А потом будет эта дверь, она откроется, и там обитая матами стена, чтобы не проходили звуки, и среди красных медных проводов, мерцающих трубок и бодрого треска электрических искр, как выходцы с того света, в очереди стоят люди. Я встану за ними, ждать своей очереди к столу. Стол в форме креста, на нем отпечатались тени сотен убитых. Контуры запястья и щиколоток залегли под кожаными ремнями, пропотевшими до зелени. Контуры шеи и голов протянулись к серебряной ленте, которые перехватывают лоб. И техник за пультом поднимет глаза от приборов, оглядит очередь, покажет на меня рукой в резиновой перчатке. «Погодите, я знаю этого длинного дурака. Врежьте ему по затылку или вызовите подмогу. Этот дергается хуже всех». Поэтому раньше старался в туман особенно не погружаться. От страха, что потеряюсь и окажусь перед дверью шокового шалмана. Вглядывался во все, что вставало передо мной. Цеплялся глазами, как цепляются за изгородь во время бурана. Но они пускали туман все гуще и гуще. И сколько я не сопротивлялся, раза два-три в месяц все равно прибывал к этой двери, и за ней меня встречал едкий запах искр и озона. При всех моих стараниях было очень трудно не потеряться. Потом я сделал открытие. Можно и не угодить в эту дверь, если пришипелся в тумане. Сидишь тихо. Дело в том, что я сам отыскивал эту дверь. Пугался, что так долго плутаю в тумане, начинал кричать, и меня засекали. А может, для того и кричал, чтобы засекли. Казалось, согласен на что угодно, только бы не потеряться, даже на шоковый шалман. Теперь не знаю. Потеряться не так уж плохо. Нынче все утро ждал, когда начнут туманить. В последние дни пускали все гуще и гуще. Я догадался, что это из-за МакМёрфи. На регулятор его еще не поставили, пробуют захватить врасплох. Поняли, что хлопот с ним не оберешься. Раз пять он уже раздразнил Чесвика, Хардинга и еще некоторых, до того, что они чуть не сцеплялись с кем-нибудь из санитаров. Но только подумаешь, что сейчас к скандалисту придут на помощь другие... Включается туманная машина, как сейчас.